Глава 5. Конный патруль на северном конце ярмарки нами, если и заинтересовался в первый момент нашего прибытия, то известие, что эти купцы едут в Нижние долины, успокоило. Наверняка им дан приказ останавливать всех подозрительных, спешащих со стороны Нижних долин через Уламрию на север. Поздно ночью Пансаменор тихохонько разбудил. Фицрой остановил меня, когда я направился к выходу. Молча приложил палец к губам и указал на край палатки со стороны далекого леса. Пансаменор чуть приподнял, на четвереньках выбрались друг за другом на ту сторону. Там темно, хотя не для нас. А затем уже, изображая усталых и пьяных, медленно прошли к своим коням. В патруле тоже люди, никто не пустился в погоню, когда мы выехали за территорию ярмарки по южной дороге. Либо не заметили, либо у них приказ следить только за прибывающими на ярмарку. Но мы сперва ехали шагом, изображая старательных торговцев, что встают еще до рассвета. Тем более поехали по дороге, ведущей в Сан-Принг. И лишь когда скрылись из виду возможных наблюдателей, свернули к лесу и пошли на рысях в северную сторону. Солнце выскочило из-за края земли белое, помчалось по небосводу, бросая на землю пугающие призрачные уродливые тени. Затем начало величаво подниматься огромное, оранжевое, и тени пошли уже не такие страшные. Фицрой повертел головой по сторонам, повернулся ко мне. «Смотри, уже неделю едем, и ни одного разбойника. Видать, Антриас с ними не церемонится». «Строгость нужна», — согласился Рундельштот. «Народ должен чувствовать себя защищенным. Верно, Юджин?» «Точно», — согласился я. «Но и полностью искоренять нельзя». Последнюю отдушину для угнетенной твари перекрывать неверно. Все трое повернули ко мне головы с удивленными лицами. Фицрой спросил неверяще. «Ты чего? За разрешение разбойничать?» «Ни в коей мере», — пояснил я, сам путаясь в том, что чувствую. «Но объяснить внятно пока не могу. Разбойников нужно уничтожать. Но разбойничание должно существовать как символ демократии, чтобы не подавить в людях инициативу». Фицрой спросил ошарашенно. «Чего-чего?» Я пояснил старательно. «Лучшие предприниматели, финансисты и правители всегда из разбойников, неважно, явных или скрытых. Если искоренить разбойный промысел полностью, люди превратятся в стадо баранов, а то и вовсе овец». Они переглянулись. Фицрой и Пансаменор промолчали. Рундельштот сказал с уважением. «Ничего не понял. Но, видимо, какой-то смысл есть. Вон, у тебя даже голос дрожит, а взгляд прям и светил, как у городского сумасшедшего». «Говорить правду всегда трудно», — заверил я скромно. «Я мог бы стать пророком, но они недолго живут, да и заканчивают кто на костре, кто на кресте. А я демократ и гуманист, лучше соглашусь с причудами любого строя, чем дам прищемить себе даже мизинчик. Демократу можно быть любым презренным трусом, это доказывает высокую духовную организацию и утонченность мышления». Они уже не слушали этот, по их мнению, бред, ускакали вперед, а я подумал философски грустно, что передовому мышлению еще долго продираться к свету через тьму устаревших правил доблести, чести, верности, преданности и необходимости защиты слабых. У поворота дороги высится крепкое каменное здание с высокой деревянной башенкой. Я успел увидеть там под навесом человека. Он перегнулся через барьер и что-то прокричал вниз. Через пару минут оттуда вышли двое солдат. Один продолжал жевать куриную ногу, а когда мы приблизились, швырнул ее в далекие кусты и вытер ладони об одежду. «Таможня!» — сказал он хриплым голосом. «Кто? Куда? Зачем?» Рундельштот произнес с поклоном. «Купец Рунд, господин. Везу товары из своего городишка, надеюсь чуточку заработать». Таможенник посмотрел на него с явным неодобрением. «В вашем возрасте нужно сидеть дома», — изрек он непререкаемым голосом, «и греть у камина старые кости, и смотреть, как внуки играют с собаками». Рундельштот сказал с грустью. «Увы, не успел я сколотить состояние. Сыновья все пускали по ветру. А помощники мои не очень надежны, за ними нужен глаз да глаз». Таможенник с еще большим неодобрением посмотрел на нас с Фицроем. Пансаменора просто не замечал. «Пороть их надо». «Надо», — согласился Рундельштот. «Да я вот опоздал, а теперь поздно. «Хорошо, вы все наверняка успели вовремя». Таможенник нахмурился, буркнул. «Хотелось бы, да тоже». Уже без всякого интереса заглянул в самый толстый и яркий тюк, махнул рукой. «Уезжайте, вижу, не разбойники». Я сказал со вздохом. «Говорят, разбойники зарабатывают больше». «Нет», — возразил Фицрой, — «таможенники». «Разбойники», — сказал я. «Таможенники», — возразил он. Рундельштот прикрикнул. «Перестаньте! Будете возить товары, а грабить запрещаю!» Я поторапливал коней, пока таможенник не сообразил, что его работу и разбойный промысел мы уравняли. Только пансаменер смотрит чистыми честными глазами, подспудного текста не понимает. Вечное дитя этого странного мира. Фицрой оглянулся в недоумении. «Таможня, понятно. Но почему в таком месте? Мы давно едем по Уламрии». «Здесь была граница», — сообщил Рундельштот. «Но короли Уламрии время от времени отщипывают от нижних долин земельные наделы. Так, понемногу, чтобы не начинать из-за пустяков войны». Я сказал задумчиво. «Экономика нижних долин в пятеро мощнее Уламрийской. Королева могла бы собрать и вооружить армию, способную захватить Уламрию, а то и Аполлоссу». Фицрой хищно улыбнулся. «Может быть, к этому и ведет? Подождет, когда всех знатных глердов охватит праведный гнев?» «Винринг величественен. Это первое, что пришло мне в голову, как только увидел город. Вторая столица Уламрии, как пояснил Рундельштот. А когда-то была первой. На широком холме, со срезанной почти до основания вершиной, блистает под оранжевым солнцем высокобашневый город, где все высокое, начиная от городских стен и заканчивая простыми домами, крыши которых выглядывают из-за стены слишком уж заметно. «Крепкий город», — сказал Рундельштот с грустью. «Сколько выдержал штурмов, осад, налетов. Только поэтому лет 300 назад столицу и перенесли в более спокойное место». Фицрой остановил коня, оглянулся, веселый и бодрый, шире открыл глаза, чтобы мы оценили и полюбовались на сияющую бездну его синих гляделок. «Переодеваемся», — напомнил он, — «в город едем, не бродяги вроде, не буду показывать пальцем». Рундельштот и пансаменер тоже покинули седла. Изорванную в лесу одежду в самом деле нужно сменить на чисто городскую, нарядную, словно никогда в лесу и не были, а только по широкой дороге от одного города к другому. Фицрой разнарядился, как петух перед новыми курами. Одежда расшита затейливыми рисунками из золотых нитей, золотая цепь на груди, дублет из тщательно выделанной кожи парадно-черного цвета. Золото смотрится на нем особенно ярко. Кожаные штаны и сапоги с высокими ботфортами. Рундельштот хоть и в плаще, но сменил на расшитый и с оторочкой рыжим мехом. Пансаменер и я в одеждах простых горожан, не богатых, но и не бедных, а так, чтобы нас меньше всего замечали. Подъехали к воротам ближе, уже замечая на стенах следы от ударов камней из катапульт и требушетов. Кое-где даже выбоины от тарана, хотя что за сумасшедшие тащили таран вверх по склону? Да и бить приходилось под углом, это уже совсем от отчаяния, чтобы потом доложить своему королю насчет недостатка боевой техники. Проезжая ворота, я даже плечами передернул в нервозности. Стена настолько широка, что поверху четверо воинов пройдут в ряд. Однако некоторые зубцы повреждены, а другие и вовсе сбиты камнями из метательных машин. Рундельштот заметил мой взгляд, кивнул. Не стали восстанавливать. Столицу перенесли, а здесь ни к чему. Так что город в некотором упадке. Фицрой сказал с уважением, но боевого духа не растерял. «Уламрийцы», — ответил Рундельштот с легким презрением. «Разве это плохо?» — спросил Фицрой. «Умеют себя защитить». «Особенно на чужой территории», — буркнул я. «Не очень хороши для соседей». Рундельштот сказал мирно. «К счастью, мы местным не интересны». «Ничего», — возразил Фицрой. «Мы этот интерес пробудим». «Уламры», — повторил Рундельштот. «Они считают себя самым великим народом». «Вот и прекрасно», — шепнул я. «Кто-то из великих велел жить незаметно». Фицрой услышал, в изумлении вскинул брови. «Это что же, мне и шляпу с пером нельзя? Хорошо, что я не великий». «Это про других великих сказано», — пояснил я, «которые не стремятся ими быть, но становятся». Пансаменор ждал нас на перекрестке. И снова я обратил внимание на его коня, словно блестящая статуя, даже ухом не шелохнет в такие вот минуты покоя. «Вон там постоялый двор», — сказал он, — «а на той стороне через два дома гостиница». «И что предлагаешь?» — спросил я с интересом. Фицрой превратился в слух. «Пансаменор вообще ничего не предлагает, он исполнитель, а сейчас я вообще ставлю его перед выбором». «Гостиницу», — ответил Пансаменор без малейших колебаний и тут же пояснил. «Хорошая дорога для отступления, широкие окна во двор и на улицу, близко базар». Фицрой с энтузиазмом потер ладони. «Базар? Хорошо. Надо заглянуть, а то у меня прохудилось тут что-то». «Ага, подошвы. Много в седле сижу. Поеду вперед, закажу номера и обед, а вы тут философствуйте. У меня от умных разговоров голова болит, и есть сразу хочется». Рундель что-то усмехнулся, но смолчал. Мы двигались по улицам молча. Прохожих хоть и не толпы, но гнать коня галопом, как Фицрой, улюлюкая и размахивая плетью, слишком уж по-мальчишечьи. Фицрой к нашему приезду в самом деле успел заказать номера и обед. Нам сказал бодрым голосом, чуть не подпрыгивая от страстного желания ринуться на улицу. «Вы тут устраиваетесь, а я спущусь вниз, узнаю новости. Вдруг принцессу провезли вот прямо только что перед нами?» «Узнавай», — согласился я без энтузиазма, — «только не начинай». «Чего?» — спросил он с подозрением. «Ничего не начинай», — посоветовал я. «Знаю, что такое дивный меч в руке и простая с виду рубашка, что крепче кольчуги. Разве это не повод для драки?» «Ни о какой драке и не думаю», — возразил Фицрой. «Чего ты на меня такие несправедливые наговоры? Мастер, видите, как он на меня клевещет?» «Репутация», — объяснил я. Рундель что-то сказал задумчиво. «Может, ему лучше меч оставить здесь?» Фицрой одним прыжком оказался у двери. «Но-но!» И мгновенно оказался в коридоре. Рундель что-то сказал мирно. «Детство играет. Пообтешится. А сейчас старается доказать себе и другим, что он вот такой большой и страшный. Это обязательный этап превращения юноши в мужчину». «Я его миновал», — сказал я гордо. Он посмотрел искоса, широко улыбнулся во весь рот. «Ну да, конечно». Распахнулась дверь. Пансаменор переступил через порог и аккуратно закрыл за собой. «Лошадей устроил», — сообщил он. «В таверне народ говорит о большой войне. Никто армии еще не видел, но мелкие отряды идут в одну сторону, где-то большой сбор. И вообще, ощущение, как перед большой бурей, даже ураганом». «Хорошо», — сказал я, — «пойдемте обедать, без Фицроя. Он наверняка расскажет потом, где что продают и как странно одеваются женщины. Тоже какая-то информация». «И что ты с ней будешь делать?» — спросил Рундель что-то с интересом. «Не знаю», — ответил я. «Но умные люди даже по ней могут многое рассказать о королевстве, нравственности населения, стойкости, экономике, устойчивости строя, устремлениях и амбициях». Он посмотрел на меня несколько странно. «Ты говоришь о магах?» Пансаменор пошел впереди. В таверне несколько человек степенно обедают. Двое прямо на столешнице азартно бросают кости. Воздух тяжелый, пропитанный ароматами и запахами. Но жареное мясо и печеная рыба кому из нас покажутся неприятными? Рундель что-то, как старший, степенно распорядился насчет хорошего сытного обеда и вина. Я молча подивился жадности чародея на магию, а когда нам принесли три широкие миски с гусем и двумя кроликами, я сказал тихо: «А почему не создать свое вино?» Он буркнул: «Зачем создавать, когда проще купить? Разве тут может быть хорошее вино?» Он сказал все еще недовольно: «На такую ерунду тратить магию? Рубашка впитывает ее постоянно», — напомнил я. Он вздохнул, подумал, прислушиваясь к ощущениям. Мы с Пансаменором ждали, а он устремил взгляд на середину стола, и через минуту там начал формироваться простой глиняный кувшин с залитой сургучом пробкой. «Магию нельзя зря расходовать», — проворчал Рундельштот. «Есть и другая система», — возразил я. «Чем больше упражняешься, тем быстрее нарастают мускулы». Он поморщился. «Ладно, упражняйся, вскрывая пробку». «А джин не вылетит?» — спросил я на всякий случай. «Что за джин?» — спросил он. «Хорошо», — сказал я. «Какие здесь безопасные королевства? Какой мирный народ?» Сургуч скалывается нехотя, уже окаменев, будто этот кувшин простоял сотни лет в хранилище. А может, и простоял. Сам Рундельштот может не знать. Создал он кувшин с вином прямо здесь или же перенес из винного погреба какого-нибудь великого короля. Вино в наши три чаши хлынуло темно-красное и душистое настолько, что мужики даже за дальним столом начали поводить носами, стараясь понять, откуда вдруг дивный запах. Я сделал осторожный глоток. Восхитительно. Древние не умели изготавливать даже крепкие вина, не говоря уже о более убойных напитках. Зато позаботились о букете. Я, как будто заправский ценитель, подержал вино во рту, прежде чем проглотить. Сказал с чувством. «А может, маги высшего уровня исчезают, потому что спиваются?» Рундельштот покачал головой. Лицо стало почти жестоким. «Чем выше поднимаешься, — ответил он серьезно, — тем строже за собой смотришь. Там другая опасность». «Какая?» «Нельзя смотреть в бездну».